Часть третья. Записки прагматика. Происхождение этих записок таково. Их принес длинный угловатый юноша с бледным лицом, покрытым одновременно и милым светлым пушком, и довольно противными прыщами. Он терпеливо, как выяснилось, ждал возвращения Станислава домой аж с 3 часов и до 11 вечера. Кранит советовал ему не ждать, юноша советом не внял. Кранит предлагал ему оставить свои координаты, он и от этого предложения уклонился. Он должен был передать нечто господину Красногорову из рук в руки. «Вы можете оставить это мне, я выдам расписку». «Спасибо, нет, из рук в руки». Так и проторчал до 11 в прихожей, превращенной в приемную. Станислав тогда еще оставался жить в прежней квартире, не совершил широко распространенной среди младополитиков глупости, не выбил себе достойную квартиру и даже не организовал для себя роскошного офиса. Только Мартьяновну, соседку, отселил на комендантский аэродром с улучшением жилищных условий. Станислав вернулся усталый, злой, больной от человеческой глупости и поганости. Кранит поднялся ему навстречу, выслушал распоряжение на ночь, передал список важнейших звонков и только потом кивнул на упорного юнца, который тоже уже стоял, правда, независимо прислонившись плечом к стенке, и по-прежнему терпеливо ждал, когда на него обратят высокое внимание. «Слушаю вас внимательно», — сказал ему Станислав, выжимая из себя улыбку номер 6. Он еще надеялся, что разговор можно будет закончить прямо здесь, в приемной, в хорошем деловом темпе. «Моя фамилия Красногорский», — сказал юноша тихо. «Я Ваня». Станислав узнал его секунды и раньше. «Пошли», — сказал он кратко, и они прошли в кабинет. «Садись», — сказал Станислав, и сам повалился в кресло, ощущая себя некой надувной лодкой, из которой вдруг вынули вентиль. «Извини, что не узнал тебя сразу. Все-таки больше года прошло так. Ну, как ты? Могу тебе чем-нибудь быть полезен? Буду рад». «Я принес вам записки отца», — сказал Ваня Красногорский тихо, и Станислав в который раз поразился, как капризно-прихотлива природа в исполнении собственных законов. Красногорский-младший был похож на майора Красногорского гораздо меньше, чем, скажем, на Сеню Мирлина. Тот, по крайней мере, тоже был длинный, тощий и угловатый. Станислав принял грязноватую папку, на обложке которой написано было красными печатными буквами «Ивану», и развязал тесемки. «Ты читаешь эти записки, и это означает, что меня уже нет более в живых. Меня убили», — прочитал он и закрыл папку. Ваня уже стоял, готовый уходить. «Подожди, куда же ты?» — сказал Станислав, делая над собой очередное усилие. «Неужели ты не хочешь поговорить со мной?» «Очень хочу», — сказал Ваня. «И у меня просьба к вам, но только после того, как вы прочтете». «Хорошо», — сказал Станислав, — «договорились, я прочту». «Телефон у меня тот же, что и раньше». «Понял. А где ты был все это время? Я дважды тебя искал». «Уезжал», — коротко ответил Ваня, и Станислав не захотел настаивать. Он прочел папку в ту же ночь. Глава 1. «Ты читаешь эти записки, и это означает, что меня уже нет более в живых. Меня убили. Какая бы причина смерти ни была сообщена тебе, знай, меня убили. Расчетливо, профессионально, безукоризненно чисто.

докладывали мы по начальству. Давайте, давайте, работайте, Бога не забывайте. Да глупости же! Американцы, по-вашему, что, глупее вас, что ли? Однако же копают, что твой бульдозер, и ничего, все довольны. Денег вам подкинуть? Тогда так и скажите. 90% информации у нас было просто лажа. 9,99 выводило нас на жулье, иногда очень толковое и даже блестящее, но были какие-то сотые проценты, которые вызывали такие недоумения, заставляли задуматься и побуждали к дальнейшим действиям. После 3-го или 4-го года я сделал для себя 2 вывода, достойных упоминания. Во-первых, совершенно конкретный и прагматически полезный вывод о том, что никакой телепатии практически не существует. Читать мысли невозможно. Угадывать, вычислять, подглядывать даже, да, но не читать. Этот вывод очень приободрил меня и облегчил мое существование в том мире, который называется «место работы». Никогда и никому я об этом своем выводе не говорил, наоборот, всегда говорил прямо противоположное. И начальство охотно давало деньги под эту противоположную точку зрения. На свете множество дураков, воображающих, что это было бы недурно научиться читать чужие мысли. Может быть, потом я расскажу тебе одну историю, как я уцелел потому лишь, что дурак сцепился с жуликом, и оба проиграли, сожрали друг друга, как те волки из детского стишка. Во-вторых, я понял, что паранормальные исследования требуют совершенно специфической методики. Здесь не нужны ни барометры, ни ариометры, ни вольтметры, ни осциллографы. Не нужны физики, химики и даже медики, а нужны профессиональные фокусники для разоблачения ловкачей и жуликов. И нужны тихие, невидимые свидетели, по сути, агенты скрытого наблюдения, работающие в режиме сопереживания. Все паранормалики, истинные паранормалики, я имею в виду, способны демонстрировать результативное поведение только в условиях личного покоя, душевного уюта, вообще персонального комфорта. Когда ты сажаешь такого человека в комнату, набитую аппаратурой, под яркие бестеневые лампы, опутываешь проводами и обклеиваешь датчиками, ты обрекаешь себя на полный провал, а паранормалика — на безусловную творческую импотенцию. Есть птицы, которые никогда не поют в клетке, и есть животные, их довольно много, которые не способны размножаться в неволе, они делаются импотентными даже в самой большой и удобной клетке или вольере. Колдуну для работы нужна его черная страшная изба, как тарантулу его земная норка. Там сами стены помогают ему, и не в переносном, а в прямом смысле. Впрочем, современный городской колдун точно так же нуждается в своей личной собственной, ощупанной пальцами и взглядами знакомой, словно карман старого пиджака, жилплощади, и неважно, конура это в коммуналке или роскошные кооперативные хоромы. Я сформулировал практическое предложение на базе этого своего вывода. Я предложил организовать спецпансионат, куда собрать всех поднадзорных и предоставить им там уютно, вольготно, совершенно свободно существовать. Делать себе норки, вить паутину, лепить ласточки на свои гнезда и прочее. А в контингент внедрить опытных наблюдателей. Только, по-моему, так можно надеяться получить реальный результат. Смешно же рассчитывать, что паук станет ловить мух в пустой стеклянной банке, в которой ничего нет, кроме него, яркого света и этих самых мух. Предложение мое было принято, пансионат создан, я проработал там больше года. Мне удалось отловить двух подлинных паранормаликов, и тут в руки мне попалась папка документов, с которой все по-настоящему и началось.